Эпиграфы. Мы сначала взяли это на веру, но вера вошла нам в кровь и плоть. Мы так и писали: если он не сдается, надо его заколоть. Константин Симонов, Сверчок. Если бы люди смогли увидеть истинную сущность друг друга, они бы в страхе разбегались в разные стороны. Иммануил Кант. Наднациональная верховная власть интеллектуальной элиты и банкиров мира, несомненно, более предпочтительна, чем национальное самоопределение, практиковавшееся в прошлые столетия. Давид Рокфеллер. Интерлюдия. Летом на побережье французской Ривьеры заполнены все пляжи и любые удобные для купания места. И, конечно, набережная Ниццы, названная английским бульваром, в летние месяцы всегда бывает переполнена людьми. На ней существует как бы два уровня. Первый — асфальтовый, протянувшийся на несколько километров, по которому уже полтора века фланируют европейские аристократы. Гуляют прибывшие гости, отдыхают местные горожане. И второй уровень — непосредственно сам пляж, причем вся прибрежная полоса разделена на секторы, относящиеся к тому или иному отелю. Но незнакомца явно не интересовали купающиеся. У него было стертое лицо, не запоминающийся облик обычного среднего горожанина и глубоко посаженные глаза. Он прошел несколько раз мимо скамейки, которую не было видно со стороны автомобилистов. Она скрывалась за газетным ларьком, была обращена лицом к морю, и огляделся по сторонам и присел на нее. Взглянул на часы. Кажется, он пришел вовремя. «Вы ждете меня, мсье Думяник?» — почти тут же раздался чей-то голос. «Сегодня должен был пойти сильный дождь». Это был условный пароль. На самом деле на небе не было ни облачка. Думяник вздрогнул. Он не успел увидеть, откуда появился этот тип. Среднего роста, плотный, лысый, с широким круглым лицом и маленькими глазками. Он был похож на бармена или на шеф-повара небольшого ресторана. У него были небольшие ручки, полные губы, а глаза искрились весельем. Думяник знал, насколько обманчиво это впечатление. Перед ним был профессиональный убийца, один из тех, кто еще при жизни становится легендой, аккуратно и добросовестно выполняя все заказы клиентов. Гость был в светлых брюках и легком голубом пиджаке, под которым он, очевидно, прятал оружие. «Я слушал сводку погоды. Обещали дождь», — ответил условной фразой Думяник, пытаясь подняться, но подошедший гость жестом остановил его намерение. «Не нужно вставать». «Здравствуйте», — кивнул Думяник. «Я ждал вас, господин Нельсон. Могу вас так по-прежнему называть?» «Конечно. Это моя фамилия», — любезно отозвался Нельсон, усаживаясь рядом со своим собеседником. «Только при рождении меня не назвали Горацио, чтобы я был полным тезкой знаменитого адмирала. Можно узнать, зачем вы опять хотели меня видеть?» «У нас очень срочный и важный заказ», — тихо пояснил Думяник, оглядываясь по сторонам. «Не оглядывайтесь», — ласково попросил Нельсон. «Сейчас за нами следят с двух сторон мои помощники. Если вы дернетесь или будете слишком часто оглядываться по сторонам, они решат, что вы сильно нервничаете. А в их задачу входит моя подстраховка. Сами понимаете, что кто-то из них может тоже дернуться. А учитывая, что они разглядывают вас через оптический прицел, это может быть достаточно опасно». «Зачем вы мне это говорите?» — возмутился Думяник. «Мне неинтересно, кто с вами работает. Вы могли бы мне доверять после стольких лет знакомства». «Именно поэтому», — пояснил Нельсон. «Когда знаешь много лет другого человека, невольно привыкаешь к нему и начинаешь терять бдительность, проявляя ненужную доверчивость. Уж не говоря о том, что после каждого нашего свидания возрастает риск предательства. Если мы виделись больше двух раз, а мы виделись гораздо больше, ты можешь себе представить, насколько возрос риск того, что о наших встречах узнает кто-то посторонний и проследит за нашими встречами или купит вас, что гораздо проще». «Не нужно так говорить», — — нервно произнес Думенник. — Каждый раз вы устраиваете какую-нибудь проверку при нашей встрече. — Для профилактики, — улыбнулся Нельсон. — Сейчас плохое время, мсье Думенник. Никому нельзя доверять. У меня достаточно солидный опыт в подобных делах. И, разумеется, есть несколько человек, которые меня не очень любят. Сами понимаете, что я обязан подстраховаться. Вы прекрасно знаете, что я всего лишь посредник, представляющий интересы клиента, — заметил Думенник, — и приехал сюда только для встречи с вами. — Какое дело? — спросил Нельсон. — Кто мешает вашему доверителю? — Политик, банкир, мафиози? — Нет-нет, ни первое, ни второе, ни третье. Он эксперт. — Не понял. — Какой эксперт? — недоверчиво уточнил Нельсон. — Эксперт по вопросам преступности, — пояснил Думенник. — Работал на Интерпол, был экспертом ООН, проводил частное расследование. — Сыщик, — кивнул Нельсон. — А я думал, что в наше время уж никто не убивает сыщиков. Их легче купить, особенно если он частный детектив. Его уже купили, его наняли для расследования. Значит, вам нужно его перекупить? Неужели этот сыщик обойдется вам дороже, чем мои услуги? — спросил Нельсон. — Я ведь очень дорогой специалист. — Как хороший футболист, хотя до их гонораров мне, конечно, далеко. — Зачем вам платить мне за мою работу, когда вы можете заплатить ему, перекупив этого сыщика в свою пользу? Если ему заплатили за хорошее расследование, значит, ему можно заплатить за нехорошее расследование. Разве не обойдется вам раз дешевле и проще? — Это не тот случай, — возразил Думенник. — Его сложно перекупить. Говорят, у него есть свои принципы. Некоторых людей нельзя купить, господин Нельсон. Можно только заплатить за хорошо выполненную работу, иначе любая взятка оскорбляет их чувства. — Разве? — иронично хмыкнул Нельсон. — Неужели в наше время остались люди, которые думают о своей чести больше, чем о своем кармане? Забавно. Он что, действительно такой принципиальный? Странно, что он до сих пор жив. — Не знаю, — ответил Думенник. — И потом не забывайте, что я не решаю подобные вопросы. Мне предложено встретиться с вами и передать заказ. — Это я уже понял. Вы помните мой гонорар? — Конечно, помню. Все будет как обычно. Первые 25% мы уже перевели. Ваш заказчик готов выполнить все ваши условия. — Это самое приятное, что я от вас услышал. Теперь давайте более конкретно. — Он знает, где мы с вами должны были встретиться? — Нет-нет, — мотнул головой Думенник. — Я всегда выполняю все ваши требования. Никто в мире не знает, где должны проходить наши встречи, даже я сам. Ведь вы сообщили мне об этом только сегодня утром. — У вас безупречная репутация, мсье Думенник, — добродушно заметил Нельс. — Но только таким образом можно продлить себе жизнь. — Мы будем ждать выполнения заказа, — продолжал Думенник. — Особо оговариваются условия срочности. Чем быстрее, тем лучше. — Давайте его данные, — предложил Нельсон. — Мне даже интересно посмотреть на этого сыщика, которого легче убить, чем купить. — Посмотрите, — кивнул Думенник. — Вот в этом конверте его данные и фотографии. Он обычно живет в нескольких странах, но в настоящее время находится в Нью-Йорке, в отеле Уолдорф Астория, где, как мы полагаем, он задержится еще на несколько дней, может, даже больше. Рядом с ним должен быть еще один человек, профессор Кевин Лоусон. Они будут все время вместе. Меня просили особо передать, что это хорошо подготовленный профессионал. — Кто, Лоусон или ваш сыщик? — Оба, — ответил Думенник. — Профессор Кевин Лоусон служил в специальном отряде Ми-5, но в последнее время, в последние десятилетия, работал аналитиком при правительстве Великобритании. Что касается моего эксперта, то просили обратить особое внимание на его умение нестандартно мыслить и хорошо стрелять. — Очень положительное качество, — кивнул Нельсон. — Что еще? — Больше ничего. Его предпочтения, привычки, хобби, семья, друзья, знакомые, постоянное место жительства. — У него нет постоянного места жительства. Насколько я понял, он живет в нескольких государствах, и очень сложно предугадать время его пребывания в том или ином городе. Семья живет в Италии, никаких привычек и хобби у него нет. Он профессионал, как и вы, Нельсон. Там не за что зацепиться. Но сейчас он выполняет особое поручение клуба. — Потому его решили убрать? — несколько удивленно спросил Нельсон. — Я только посредник, — упрямо повторил Думенник. — Почему вы задаете вопросы, на которые у меня нет ответа? Вы разве не видите, как я нервничаю после того, как вы любезно сообщили, что сейчас меня целят сразу двое ваших подручных? Можете себе представить мое состояние? — Они не выстрелят без моего сигнала, — радостно сообщил Нельсон. — И не нужно так нервничать. Вы прекрасно знаете, что я всегда немного подстраховываюсь, поэтому заранее обговариваю даже пароль. Вместо вас могут прислать другого Думенника, которого сделают похожим на вас. А мне бы не хотелось разговаривать с чужим человеком на подобные темы. — Понятно, — вздохнул Думенник. — Могу вам признаться, что каждая встреча с вами отнимает у меня год жизни. — Зато вам хорошо платят за этот год, — заметил Нельсон. — Вы, наверное, самый дорогой посредник в этом мире. — Не нужно так говорить, — попросил Думенник. — После выполнения заданий вы посылаете нам сигнал с подтверждением выполненного заказа. Мы переводим оставшиеся 75% на ваши счета. Как обычно, разобьем всю сумму на три части. — Ясно. Нельсон забрал конверт и, не глядя, положил его во внутренний карман пиджака. Он уже собирался подняться, когда Думенник его неожиданно остановил. — Я могу задать вам личный вопрос? — Попытайтесь, — весело согласился Нельсон. — Но не обещаю, что обязательно отвечу. — Почему вы перенесли нашу встречу из Монако в Ниццу? Сегодня утром позвонили и поменяли место. Вы подозреваете меня или у вас были какие-то основания для смены места встречи? — Если бы я вас подозревал, я бы не пришел на встречу. — Любезно, — сообщил Нельсон, — а вы не сидели бы на этой скамейке больше 10 секунд. Сейчас ваше тело везли бы в городской морг. — Приятная перспектива, но вы не ответили на мой вопрос. — Это простой вопрос, — улыбнулся Нельсон. — Я могу на него ответить. — В Монако нельзя назначать встречи. Там на каждом шагу камеры, просвечивается каждый метр, и мне не хотелось подать вместе с вами на видеозаписи этих камер. А укрыться там практически невозможно. Вас обязательно снимут сразу с нескольких сторон. Как вы догадываетесь, мне это не очень нравится. Не люблю оставлять автографы. В моей профессии это не обязательно. Поэтому я перенес встречу в Ниццу. На пляжах пока не везде установлены камеры, а наблюдатели больше следят за купающимися гостями. Думенник, понимающе кивнул. Но гость не уходил. — Вы не сказали, как зовут этого эксперта, — сказал он на прощание. — Надеюсь, что в конверте все указано верно? — Безусловно. Это известный аналитик, там есть его имя и фамилия, но обычно его называют Дронго. — Вы когда-нибудь слышали это имя? Нельсон замер, покачал головой. — Забавно, кажется, я действительно слышал эту кличку. —